8 месяцев назад. Глава 22. После вечеринки у бассейна прошло уже 2 недели, но моя хорошая подруга Кэмпбелл пока не давала о себе знать. У Лили начались занятия в школе, но, судя по тому, что она рассказывала, никто по-прежнему не знал ни о секретах на моей коже, ни об украденном планшете, ни о выходных, которые Кэмпбелл провела, связанной и с кляпом во рту, в домике у бассейна. Мы до сих пор не понимали, для чего Кэмпбелл понадобилось алиби. Чтобы не сойти с ума, я должна была сосредоточиться на чем-то другом, а не на этой бомбе замедленного действия в лице дочери сенатора. «Что вы можете рассказать о Чарльзе Уотерсе?» — спросила я бабушку, прикрыв лицо от солнца. Я все еще ждала, что Бун исполнит обещание и выяснит, чем занимались его отец и дядя примерно в то время, когда меня зачали. Мне же пока оставалось перейти к следующему имени в списке — отцу Сэдди Грейс. «Лилиан?» — окликнула я, когда она ничего не ответила. «Под таким солнцем тебе все-таки лучше надеть шляпу, Сойер». Бабушка подняла глаза от розового куста, который только что внимательно осмотрела. «Солнце может быть суровым, а лицо у тебя только одно». Я почти собралась сказать, что «лицо у тебя только одно» стало бы отличным названием для музыкальной группы, но по опыту уже знала, что пререкание не приблизит к ответам. Поэтому я нацепила шляпу от солнца и пару садовых перчаток, которые Лилиан обычно оставляла рядом, когда ухаживала за розами, на случай, если я решу присоединиться к ней. Бабушка всегда позволяла остальным членам семьи принимать собственные решения, подталкивая, намекая или заставляя испытывать чувство вины. Но за последние 2 недели она поняла, что на меня эти фокусы не действуют. А я поняла, что если мне нужна информация, я должна дать что-то взамен. «В 7 лет», — начала я, рассматривая цветы. «Меня какое-то время очень интересовали ядовитые и хищные растения. Если бы Лилиан была рядом, когда я росла, она, скорее всего, заставила бы меня заниматься чем-нибудь более подходящим. Но как бы то ни было, всякий раз, когда я рассказывала ей что-то из детства, она слушала, затаив дыхание. И всякий раз, когда в ее глазах вспыхивал интерес, я недоумевала. Почему, если уж ей было так любопытно, она не удосужилась потратить 45 минут на дорогу и стать частью моей жизни? Я даже пыталась вступить в Международное общество плотоядных растений. Хотелось иметь членскую карточку, чтобы похвастаться в школе. «Ну еще бы», — отозвалась Лилиан. Она почти улыбнулась. «Ну все, теперь можно». «Что вы можете рассказать о Чарльзе Уотерсе?» — спросила я снова. «Услуга за услугу. Я уже дала ей информацию. Пришел ее черед». «Природа может быть очень кровожадной, правда?» Лилиан провела кончиками пальцев по шипу розы. «Но, полагаю, найдутся те, кто скажет, что люди не намного лучше. Твоя мама, например». Это не то, о чем я спрашивала, но ей было прекрасно известно, что мне не захочется уйти от разговора о том, какой была мама в подростковом возрасте. «Элли Тафт неистово и самозабвенно верит в лучшее в людях», — поправила я бабушку. «Даже если они того не заслуживают». «Особенно, если они того не заслуживают. Особенно, если они мужского пола». «Наверное, это касается других людей», — ответила Лилиан. «Но не семьи, друзей. Когда мы потеряли ее папу, Элли стала... Нет, даже не циничной. В то время я бы сказала угрюмой. Она всегда все принимает слишком близко к сердцу». Весьма субъективное замечание, если честно. «Я помню, как Чарльз Уотерс женился». До этого момента я была уверена, что бабушка не собиралась отвечать на мой вопрос. Все это вызвало настоящий переполох. Но можно было подумать, что любое слово, сказанное о новой миссис Уотерс, было оскорблением, направленным в адрес моей дочери. Неужели мама и отец Сэдди Грейс были настолько близки? Спросила я, пытаясь понять, почему молоденькая девушка с такой неприязнью восприняла женитьбу мужчины, который был на 6 лет ее старше. «Совсем нет», — Лилиан махнула рукой. «Для Элли это было делом принципа». Бабушке даже почти удалось не закатить глаза. «Избранница Чарльза была не из этих мест. Танцовщица из Нью-Йорка, кто бы мог подумать. Конечно, люди судачили. Чарльз был... Что ж, не хочу показаться нетактичной, но он всегда был эрудированным». «Чудным», — перевела я. «Его мать была Келли», — продолжала Лилиан. «Нефтяные магнаты. Чарльз был единственным наследником, и... Ты же его видела. Он довольно красивый мужчина. Он мог бы заполучить любую девушку, но бедный мальчик, казалось, искренне не подозревал о существовании прекрасного пола, пока вдруг не вернулся из деловой поездки в Нью-Йорк женатым. Естественно, это у многих вызвало удивление». «Конечно. То есть вы хотите сказать, что люди были любезны с его женой, но за ее спиной шушукались, а мама, бог знает почему, считала это оскорбительным?» Лилиан заметила мой неприкрытый сарказм и ненадолго замолчала. «Тебя ведь не особо заботит, что думают люди, верно, Сойер?» Она не стала ждать ответа. «А вот твою маму заботила. Как бы мне хотелось понять это еще тогда. Она постоянно была на взводе и говорила о том, как здесь все ненавидит. Но Эленор хотела нравиться. Хотела, чтобы ее замечали». Эти слова по-настоящему ошарашили меня, потому что мама хотела, жаждала и искала столько, сколько я себя помнила. «Что случилось с первой миссис Уотерс?» — спросила я. Я не собиралась говорить о том, как мама всю мою жизнь пыталась заполнить пустоту в душе. «Мама Сэдди Грейс ушла из жизни, когда та была совсем маленькой», — ответила Лилиан. «Бедняжка». «Как?» — начала я, но не успела закончить, потому что открылась задняя дверь. На террасу вышла Лили, все еще одетая в школьную форму. Ее волосы были аккуратно разделены пробором, а губы недавно накрашены. Увидев бабушку, она выпрямилась, как солдатик. «Как твои розы, Мим?» «Кровожадные», — шутливо ответила она и посмотрела на меня. «И прекрасные». «Как дела в школе?» — спросила я кузину, чтобы бабушка обратила внимание на нее. За 2 недели мне стало понятно, как сильно Лили хочет во всем угодить великой Лилиан Тафт. «Чудесно! Спасибо, что спросила. Мим!» — Лили вновь перевела взгляд на бабушку. «Ты не против, если я ненадолго украду у тебя Сойер?» «Занимайтесь своими делами, девочки», — объявила бабушка, стянув с рук перчатки. «А я пока приготовлю лимонад». Лили дождалась, пока за бабушкой закроется дверь, и перешла на лужайку. «Нам нужно поговорить». Я ждала, пока она объяснит. «Это касается Кэмпбелл». Ну вот и оно. После 2 недель тревожного ожидания. Она говорит, что у нее есть записи с камер наблюдения, где видно все, что творилось в домике у бассейна. Лили так громко сглотнула, что я практически ощутила вкус желчи. И еще она покопалась в файлах на моем планшете. Она закрыла глаза. Теперь у нее есть фотографии. Необрезанные копии тех, что я выкладывала в секретах. На них есть мое лицо. Это неопровержимые доказательства и, очевидно, на порядок хуже всего, что было у Кэмпбелл на Лили до этого. «Чего она хочет?» — невозмутимо спросила я. «Пока что?» Лили открыла глаза и постаралась взять себя в руки, хотя вид у нее был такой, словно она вот-вот упадет в обморок. «Кэмпбелл требует, чтобы ты и я обязательно присутствовали сегодня на ее вечеринке».